Шамс в движении. Шамс оставался в больнице еще долго, и полиция успела за это время связаться с оператором Карлы. Номер, на который звонила Николь, ничего не дал. Это была симка из серии «Позвони и выброси». Такие используют типы, которые не жаждут, чтобы их обнаружили. И это, как сказал детектив, ничего хорошего не сулило. Но здесь и сейчас никакой конкретики нет. Нужно просто идти домой и ждать. Звонка. От кого-то, откуда-то. Ждать новостей. Жить надеждой. В конце концов, заявление о пропаже составили и отослали. Шамс лично в этом поучаствовал. Тренер-дислексик сказал, что они будут на связи. Жена, с которой они, по-видимому, больше не разговаривали, соответственно, не сказала ничего, и все начали расходиться, будто выжившие в какой-то неописуемой катастрофе. Карла с группой поддержки отправилась к лифтам и отбыла на стоянку для посетителей, а Шамс в одиночестве двинулся к выходу по лестнице. Правда, сначала он справился о Дариусе Прингли, но тот выбыл по адресу, неизвестному никому, кроме членов семьи. Что называется, удачи в поисках. И Шамс ушел. Он счел весьма уместным, что по лестнице следовало идти вниз, а не наверх, и не только потому, что сомневался в своей способности к восхождениям. С каждой последующей ступенькой его мысли углублялись во все более темные и мрачные области, в мир ошибок системы, бессилия запретительных приказов и пропавших детей, педофилов и снов фильмов, проституции и наркомании, ненадлежащего влияния и неглубоких могил. Именно в таком умонастроении он обнаружил под дворником своего автомобиля флаер с рекламой нового ресторана, который должен был открыться где-то в городе, причем не абы какого ресторана, а специализировавшегося на тайской кухне. На остальных машинах Шамс ничего подобного не увидел. Обернулся по сторонам, изучая огромное здание парковки. Издалека донесся визг шин о бетон пандуса и удаляющийся гул отъезжающей машины. Конечно, послание было тонким и неоднозначным, но как еще его можно было истолковать, кроме как работу детектива Реймонда Блэкстоуна, того самого, кто однажды угрожал его дочери в другом тайском ресторане, к востоку от залива. Не в силах даже думать об одиночестве в своей навевающей клаустрофобию квартирке, Шанс отправился прямиком в мебельный магазин, пребывая в состоянии глубокой диссоциации. Мысли его двигались тропами, одновременно знакомыми и концентрическими. Их параноидальность и тотальная порочность росли в геометрической прогрессии. Ему одновременно представлялись возможности, которыми обладает Блэкстоун. Гнусные бойфренды, разбитые браки, душа в муках и мятежная девочка. Плюс бесконечно, из поколения в поколение повторяющиеся грехи отцов, в данном случае ничьи иные, как его собственные. Он не мог остановиться, не мог забыть об этом, забить на это, обойти или пройти мимо. Не мог представить такое развитие событий, которое бы не заканчивалось катастрофой. Смотрел в будущее и не видел там ничего, кроме ужасающего сочетания бессилия и гнева, а еще прекрасно понимал, что в случае какого-то невообразимого финала всегда будет лишь его слово против слова Блэкстоуна. И даже если этот последний и окажется скомпрометирован, то сам он все равно останется врачом, который спал со своей пациенткой, а она для тех, кто захочет разобраться, будет больной, страдающей особой формой диссоциативного расстройства и, похоже, обладающей множеством личностей, для остальных – полноценной психопаткой, а для среднестатистических граждан, из которых набирают 12 присяжных для любого суда, и вовсе чокнутый на всю голову. Таков был саундтрек, под который он дважды проскочил на красный, а может и больше, едва не задев как минимум одного пешехода, парковщика в униформе, возившегося со штрафным талоном. Шансу все сошло с рук, и это казалось совершенно естественным и правильным, наводило на мысль о том, что таков уж его новый способ существования в реальном мире. Будто по команде от некоего демиурга, ответственного за нижние уровни управления повседневностью, позвонила Жаклин Блэкстоун. Шанс все еще стоял в пробке, неподалеку от миссии. «Какого хрена ты вообще там делал?» — начала она. Он счел, что она имеет в виду массажный салон, тот самый, о котором она недавно велела ему не рассказывать. «Почему бы тебе просто не помочь мне найти дочь?» — спросил он. Она долго молчала. «Возможно, у меня есть зацепка!» Шанс стоял в длинной веренице машин на подступах к отдаленному ряду, меняющих цвет светофоров. Его пульс участился. «Возможно, или есть?» Она предпочла проигнорировать вопрос. «Я встретилась с ним впервые с тех пор, как он выписался из больницы. Реймонд совершенно съехал с катушек, вроде как пережил клиническую смерть или что-то в таком духе». Шанс вцепился в руль. Его бросило в пот, а в поле зрения между тем возникла причина пробки. Из-за дорожных работ все движение шло по одному ряду. Рабочие в оранжевых жилетах и касках, три мужика, объясняли четвертому, как обращаться с лопатой. Машины еле ползли. «Он говорит только об одном, что надо завязывать. Хочет досрочно выйти на пенсию, уехать куда-нибудь». «С чем завязывать?» «Совсем. И он хочет, чтобы я с ним уехала». «Да уж, наверное, хочет». «Я серьезно». «Я тоже. Ты сказала, что у тебя есть зацепка». «Я просто хочу, чтобы ты знал. Мне на самом деле страшно, потому что не будет ничего, только он да я, и ему будет нечего делать, только держать меня при себе. Уж лучше терпеть побои». Она помолчала. «Я уеду. Еще пока не знаю как, но уеду, и хочу тебе кое-что дать. Хочу, чтобы у тебя было что-то, чем можно ему пригрозить, чем можно на него надавить». «Что?» «Кое-что. Ты где?» «В машине». «А машина где?» «Я в городе, в пробке стою. Скажи конкретно, что ты имеешь в виду?» «Словами делу не поможешь. Это такая штука, которая должна быть у тебя на руках. Как дочка». «Пропала. Мы думаем, парень Николь мог увезти ее из больницы. Она забрала телефон моей жены». «Боже, где мы можем встретиться?» «Зачем?» «Я же тебе сказала». «Я должен знать, о чем речь, Жаклин». «Ты спрашивал про Джейн. Я знаю, что в тех файлах, которые ты видел. И знаю, чего там нет». «А-а-а! Джейн была сильна в математике», — сказала она ему. «Что это значит, Жаклин? У тебя его бухгалтерия? Ты его сдашь?» «Сдам. Тебе». «А почему сейчас? И почему мне?» «Я знаю, что с твоей дочерью». «Где ты?» «На побережье. Рядом с парком Ледзен. Есть мотель. Называется «Голубой дельфин». Он оставил позади участок, где шли работы, прибавил скорость. Город был как поблекшие кости под белым светом своенравного солнца. «Что ты такое говоришь?» «Я говорю о месте, где мы можем встретиться». «Ты сказала, что знаешь о моей дочери». «Думаю, ты понимаешь, о чем я». «Господи, Жаклин, я не могу этого сделать». «Что сделать?» Шанс вздохнул. «Мне надо кое с кем переговорить». «Боже мой, ты в полицию собрался?» «Навряд ли». Вдобавок он мог бы упомянуть, что больше не чувствовал себя достаточно компетентным для решений в таких сложных обстоятельствах. А помощь, которая ему нужна сейчас, не того рода, что можно найти ее в обществе, поехав вдвоем в еще один дурацкий мотель. «Ты где?» — спросил он вместо этого. Место, которое она упомянула, находилось в другой стране, но не так далеко, так что Шанс еще вполне мог передумать, развернуться и отправиться туда. «Здесь!» «В мотеле?» «В своей квартире!» Шанс ослабил хватку, вцепившихся в руль пальцев. «А он где?» «Не знаю». «Тогда ты не можешь быть уверена, что он связан с исчезновением моей дочери и не узнала ничего нового с нашего последнего разговора». «Ты спрашивал, могу ли я что-то сделать?» «Ее еще могут найти», — сказал он только для того, чтобы услышать, как это прозвучит, словно произнесенные слова могли стать истиной, восстановив мир в его более узнаваемом виде, где существуют свет и тьма, комедия и трагедия. «Есть заявление о пропаже. Не то чтобы ее никто не искал». «Точно!» Время шло. «Ты помнишь название мотеля?» «Голубой дельфин, но я же сказал». «Тебе надо кое с кем поговорить». «Позвонишь мне, когда доберешься туда». «Я уже там, приятель, а потом я уйду». «Я должен поступить по-умному», — сказал он. И помешков добавил, «хотел бы я, чтобы мы оба поступили по-умному». «Думаю, для этого уже поздновато». Он нашел Карла у черного входа в магазин. Тот вроде бы загружал вещи в багажник своего Starlight-купе. «Слава богу, вы тут!» — сказал он. «Я как раз собираюсь ехать!» «Так значит, вы его нашли?» «Не совсем, но знаю, где искать!» «Может, я поведу?» — спросил Шанс. Но старик уже был за рулем, и Шансу оставалось только сесть рядом. В конце концов, для того он и приехал, он решил последовать совету Жаклин Блэкстоун, или во всяком случае той, что так себя называла, надеясь вопреки всему, что волшебник не умер, не попал ни в психушку, ни в тюрьму, и вдобавок ко всему остался ему другом. В храме Большого Ди. По дороге Шанс рассказал, как Ди забрали в дом его отца в Беркли, и как они затеяли перевести Ди в некую частную клинику, но по дороге он сбежал, несмотря на то, что ему пытались помешать. Шанс несколько секунд представлял, как это должно было выглядеть, а потом напомнил Карлу, что Большой Ди фактически совершеннолетний, и сразу почувствовал себя заевшей пластинкой. «Он боится отца!» «Это отцу следует его бояться!» «Я говорил ему, что вы так сказали! Но может, нужно, чтобы он услышал это прямо от вас!» «И когда же у нас будет такая возможность?» «Довольно скоро!» — сказал ему старик. «Надеюсь только, что мы не слишком поздно!» «Что вы имеете в виду?» — спросил Шанс. Они уже покинули город и ехали на юг. Старик уклончиво пожал плечами, и Шансу осталось только разглядывать горы на подступах к Пало-Альто, в огромных клубящихся тучах, простиравшихся до самого побережья, исчезали сине-зеленые вершины, в каньонах которых веселые проказники некогда зажигали вместе с ангелами ада и, можно сказать, положили начало эпохе 60-х. Через некоторое время он закрыл глаза, поддавшись усталости, и даже сумел задремать, пусть и урывками. Его сны были оранжево-синими, зажимы на соски, кольца для эрекции, женщина, которую он все не мог найти, и все вокруг пронизывал далекий гул невидимых двигателей. Он проснулся в бедном заброшенном районе, где многоквартирные дома, явно построенные по государственной программе, выстроились поблизости от 101-й автострады, ведущей на юг к Лос-Анджелесу. Но они поехали еще дальше, по шоссе, которое теперь стало двухполосным, и прибыли в последний оплот того, что когда-то тут господствовало, задолго до пришествия хиппи или яппи, восставших из их пепла. Оно возникло в виде одичавшей рощицы авокадо. Ее остатки смешались с цитрусовыми деревьями, некогда высаженными ровными рядами, но давно уже росшими как попало. А в центре находились руины старого викторианского здания, наполовину терявшегося среди кустарника, сорняков и запущенных деревьев. Старик свернул на примыкающую к шоссе и ведущую к дому грунтовую дорогу, отмеченную двумя большими камнями, каждый из которых, по-видимому, когда-то служил коновизью, потому что в них были вделаны железные кольца, и припарковался на обочине в грязи. Один из камней кто-то расписал красным, белым и голубым цветом, а сверху с помощью баллончика нарисовал черный старомодный символ мира. Напротив располагался транспарант, гласивший, что большая часть земель вокруг недавно продана и теперь предназначается под застройку, отчего Шанс сразу представил кучу торговых центров и технопарков. «Очень плохо», — сказал он, имея в виду объявление и то, что оно сулит. Карл осмотрелся. «Мой отец тут когда-то на уборке урожая трудился. Единственная работа, которую он сумел тогда найти. Бросил ее, когда я был подростком. Семья уехала из Миссури, осела в Орегоне. Папа стал собирать фрукты. Так и ехал вслед за урожаем, пока мы не оказались в Сан-Франциско». «Занятно». «Да уж», — сказал Карл. Он, казалось, разглядывает маленькую птичку с оранжевой шейкой, суетящуюся на верхушке умирающего дерева. «Он не слишком меня любил». Шанс счел, что старик все еще говорит о своем отце, и ответил: «Подозреваю, и мой тоже, скорее всего». Антиквар проводил улетающую птичку взглядом. «Вы же доктор, вроде бы должны быть из хороших парней». «Ну, меня порой заносило». Карл кивнул и опустил стекло со своей стороны. Их безумный побег из города, по-видимому, привел лишь сюда, к воспоминаниям о родительских разочарованиях на букалическом юге. «Ну так», — сказал Шанс, но старик стал внезапно нем, как камень. И не оставалось ничего, кроме жужжания насекомых, до слабого запаха апельсиновых деревьев и шалфея в сухом неподвижном воздухе. Шанс попробовал еще раз. «Ну так, я знаю, о чем вы думаете», — сказал ему Карл. «Но ничего больше мы сделать не сможем. Если он тут, то все поймет. Либо придет, либо нет». «И сколько времени мы будем ждать?» — спросил Шанс. Он обнаружил, что присоединился к старику и тоже смотрит в сторону деревьев. «А вот это самое сложное!» На самом деле прошло, вероятно, не более 5 минут, прежде чем из травы, будто россыпь картечи, взметнулось к небу несколько перепелов, и большой человек двинулся навстречу машине из густых зарослей, оттуда, где старый дом возвышался среди деревьев. Громила шел вниз вдоль дороги, одетый так же, как в первую встречу с Шансом, военную армейскую куртку, поверх черной футболки, штаны, карго и армейские ботинки, шнурки которых мотались в пыли из стороны в сторону, и подошел к машине со стороны доктора и пожелал узнать, как дела. Спросил об этом так, словно с момента их последней встречи не случилось ничего примечательного. Шанс вдруг понял, что появление Ди растрогало его сильнее, чем он мог вообразить. «Наверное, следует спросить, как твои дела?» На лице здоровяка виднелось грязное пятно. В манжеты штанов набилась листва, за шнурки цеплялись веточки. «Со мной все хорошо», — сказал Ди. Тем они и ограничились, и Шанс с Карлом вышли из машины, и Ди увел их обратно под деревья, откуда Шанс в деталях разглядел громадный викторианский дом, какие строили переселенцы с восточного берега, едва появившись на западе, куда они бежали от разнообразных и всевозможных историй своего прошлого, чтобы растить апельсины и авокадо, миндаль и грецкие орехи. Особняк обрушился в тяжелые времена вместе со своими многочисленными дверьми и окнами, забитыми фанерой и целой секцией крыши, но даже перед лицом таких напастей сохранил какое-то упрямое достоинство. «Это говорит кое-что о людях, которые его выстроили», — подумал Шанс. И ему немедленно вспомнились модели Жана Батиста, ожесточенные и безумные, и свет в их глазах. В какой-то момент местной непростой истории здесь произошел пожар, который стал последней каплей и привел к тому, что участок решили продать одному из, без сомнения, множества страждущих застройщиков. На многие мили вокруг это было последнее имение такого рода, и уж, конечно, строительные компании кружили вокруг него, будто акулы вокруг останков существа, куда более крупного и грандиозного, чем они сами. Судя по виду этого места, оно уже давно пребывало в запустении. Обугленное дерево скрылось под молодым кустарником, полевыми цветами и побегами деревьев. Тут обитало небольшое сообщество бездомных обоих полов. Одни, судя по всему, поселились в старом доме, в то время как другие разбили среди деревьев импровизированные палатки. Возле особняка стоял старомодный каретный сарай, на одной двери которого кто-то написал «Добро пожаловать в дом пространства и времени», а на другой «Оставь надежду, идиот!» Некоторые мужчины здесь были так же, как и Ди, одеты в старую военную форму того или иного типа. Шанс счел их бывшими солдатами, сбежавшими или, возможно, на время выписанными из больницы для ветеранов в Пало-Альто, и понял, что находится в одном из злачных мест, о которых по работе читал в медицинских отчетах. Дариус Прингл, независимо от его боевых заслуг или отсутствия таковых, снискал у остальных обитателей лагеря почтительные отношения. Шанс отметил это, когда их несколько церемонно проводили к старому дивану и раскладному креслу, стоявшему возле побитого жизнью кофейного столика, который кто-то, вероятно, спас с городской свалки и расположил среди деревьев так, чтобы его не было видно с дороги. Сверху натянули кусок камуфлированного брезента в зеленых и коричневых пятнах, создав импровизированную крышу, и, насколько Шанс мог судить, по реакции окружающих, это было своеобразное место заседаний. Ди плюхнулся в кресло, Шанс и Карл заняли диван. «Ну, рассказывайте», — сказал Ди. И Шамс рассказал. «Безумная история, док», — сказал Ди, когда Шамс закончил. «Дело дрянь». Он посмотрел на старика, будто ожидая подтверждения своих слов. Тот в ответ посмотрел на него, а Шамс сидел и разглядывал их обоих. Ему подумалось, что солнце стоит теперь почти точно над головой, и произошло это, вне всякого сомнения, хотя бы отчасти по той причине, что Земля вращается вокруг своей оси. «Ну а что не безумно?» — спросил он наконец. Его охватило внезапное желание защититься. Он чувствовал, как подкрадывается истерика. Солнечный свет, сверхъестественно яркий, проник через дыру в тенте и жег шею. Жег так, что казалось, вот-вот прожжет насквозь, словно шанса на самом деле тут не было, или вот-вот должно было не стать. Разве не безумно то, что из ничего возникло что-то, или что в один прекрасный день глина встала и начала ходить, или что мы с вами сидим тут сейчас втроем? Разве все это не безумно? В последние дни он очень мало ел и спал, носился как угорелый, скорее всего подцепил какую-то инфекцию, из-за которой ему постоянно хотелось отлить, но держался стойко, противостоял всему на свете, за исключением разве что бесконечной пустоты, и, может, со временем разобрался бы даже с парадоксом Бана Хатарского, если бы кто-то по указке Ди не сунул ему в руку бутылку со слегка припахивающей водой. «Попей, мол». То, что он принял ее, не выясняя, откуда она взялась, и даже как следует не рассмотрев содержимого, лишь еще больше подтверждало его нестабильное психическое состояние. «Чертовски интересный взгляд на вещи, док», — сказал Ди, когда Шанс оторвался от бутылки. Вблизи она пахла еще сильнее. «Изумительный», — добавил Карл. Шанс потер бровь. «Это к тому, что ты сказал, мол, ситуация безумная». Он решил выстроить вторую линию обороны для поддержки первой. «А я хочу сказать, разве есть на свете что-то не безумное, не существующее вопреки всему? Неужели хоть кто-нибудь на самом деле считает, что мы разумные существа? Да все в мире, это одна дурацкая шутка!» «Мы все понимаем», — заверил его Ди. «Шлюха и коп», — добавил старик. «Господи, просто как в песне!» «Я совершенно растерян», — признал Шанс. И чуть не добавил, что член у него горит так, словно туда вставили раскаленный уголек. «Притормози!» — посоветовал Ди. «Давай-ка отойдем на шаг назад, разберемся по порядку». «Аминь!» — сказал Карл.